Вы за педофилию получите 20 лет. Алло, вы изнасиловали моего ребенка. И ваша собака укусила моего ребенка. Алло. Алло. Алло. Алло, ваш номер стал известным, вам все звонят. Его в подвалах пишут. Алло. Валентина. Валентина, пожалуйста, ответьте. Ты, сука, чего звонишь? Чего тебе нужно, паскуда? Вы мне должны 30 тысяч, вы знали? Алло. Алло, вы за педофилию получите. Вы изнасиловали моего ребенка. Или вы вернете 20 тысяч, или вы получите срок. Да что ты? Как это пиздой можно насиловать? А вы топором. Ах, топором? Да. Да. Ты, сука, у меня поклеветила, что я тебе за клеветушку 15 лет дам. Я тебя запачкаю. Я тебя выстираю. Позвоните мне, пожалуйста, 381-26-53. Да нахуя ты мне сдалась, сука? Ну позвоните, я хочу с вами поболтать. Да что ты? Да. На трех вокзалах иди болтай.